компания и компания. Когда я еще училась в школе, учительница литературы, устав от гула, сопровождавшего урок, устали мы к концу дня, задала вопрос, который казался ей риторическим. «Интересно, не надоела ли вам моя компания?» И вдруг получила на него ответ вопросом же. «А что вы имеете в виду? Ваше общество или эту бесконечную череду контрольных, самостоятельных и опросов?» Дерзко, конечно. Но учителя так просто не возьмешь. В оставшиеся четверть часа мы получили урок о паронимах, о компании и компании, с примерами из русской литературы, конечно. Компании через «о» называется некое общество, группа, проводящая вместе время, от французского «компании». Можно пойти на прогулку целой компании, можно принять кого-то в свою компанию, расширить круг общения. Компания может быть веселой, теплой. О человеке, общество которого приятно или неприятно, о ком-то, с кем хочется проводить время или, напротив, не стоит, можно сказать «вот тебе хорошая компания» или «он тебе не компания». Водить с кем-нибудь компанию – значит дружить, а разделить, поддержать компанию можно на время – погулять, пообедать вместе, кофейку-чайку выпить за компанию. А можно, противопоставив себя обществу, компанию нарушить или расстроить. Чехов очень любил это слово, оно у него часто встречается. Например, в рассказе об охоте. «Самое приятное занятие с... Бывало, выйдешь это с компанией, выйдешь чуть свет, и дамы тоже». Или о том, как один его герой заигрывал с девушкой. «Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься. Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию? А не жарко ли будет?» «Ох, жарко, наверное». Компанией называется также торговое или промышленное товарищество. Нефтяная компания, компания по производству компьютеров. Часто такое товарищество называется по имени владельца, к которому добавлено и ко, и компания. Входя в компанию, ее члены становятся компаньонами. Но можно еще вспомнить о компаньонках, женщинах, которых нанимают в барский дом для развлечения или сопровождения куда-либо живущих там дам или девиц. Ну а теперь присмотримся и прислушаемся к другому слову – компании. От французского «компань» раньше назывались военные действия, охватывающие определенный период и относящиеся к одному театру войны и походу военного флота. Все мы помним кампанию 1812 года и подвиги гусар под предводительством Дениса Давыдова. Он соперника уважал и даже жалел французов, которым не сладко в России пришлось. Вот что он писал в своей гусарской исповеди. «Стужа во время кампании в Голландии в 1795 году и в Эйлавскую кампанию в 1807 году была сильнее той, которая продолжалась от Москвы до Березины. Но в этих двух кампаниях войска получали пищу, вино и водку, а не каждые сутки, как в последней кампании, кочевали голодными с уверенностью, что завтра будет хуже». Напомним, кампанией называется и работа, проводимая для осуществления какой-нибудь важной общественно-политической или производственной задачи. Например, информационная кампания, которая сопровождает избирательную. Что общего между избирательной кампанией и посевной? Правильно, принцип «что посеешь, то и пожнешь». А еще слово «компания» и в том, и в другом случае пишется через «а». У «компании» есть еще одно экзотическое значение. «Компанией» называется и время непрерывной работы, например, какого-нибудь технического приспособления. Заглянув в словарь Ушакова, можно узнать, что компания доменной печи исчисляется 5 или 10 годами. Остается гадать, попадет или нет в новое издание толкового словаря с тем же значением словосочетания «компания президента». Пока словарям знакома лишь президентская кампания, что означает «кампания по выборам президента». В этот момент, представьте, и прозвенел звонок.